Энсо стоял, тупо глядя на нее, видя, как набухают первые капли крови, как они превращаются в струйку. Она лежала, улыбаясь ему. «Вытащи его, Энсо», — прошептала она, — «а то очень больно». Он схватился за рукоятку и дернул, но лезвие прочно застряло в теле. Ему пришлось упереться другой рукой в ее плечо. Когда, в конце концов, он вырвал клинок, хлынула кровь. «Будь добрым, Гансу», — прошептала она и потеряла сознание. Он схватил ее на руки и побежал в спальню. Служанки забинтовали рану. Пришел лекарь и прижег рану раскаленным железом. Энсо стоял неподвижно рядом. Он собственными руками пытал людей до смерти. Он приезжал домой с поля боя раненый, еле держась в седле. Его доспехи были окрашены его собственной кровью. Он был синискала и не лишен мужества. Но сейчас ему стало плохо. Он громко плакал, как ребенок. А вот так получилось, что старший сын графа Синискала не принял участия в атаке на Хелемарк. Вечером кучка рыцарей прискакала обратно в Рокобланку. Кучка из тех нескольких сотен, которые бросились преследовать людей из Хелемарка, уносивших с собой тело своего барона. Андреа, младший сын графа Александра, копия отца, самый красивый из всех Синискала, пришел в спальню, где лежала Иоланта. Он вошел очень медленно. Из дюжины его ран сочилась кровь. Он остановился, глядя на старшего брата. Он пытался говорить, но не мог. Его губы двигались, складывая слова, но ни один звук не вырывался из этих губ. Энсо молча смотрел на него, потом увидел его глаза и вскочил, схватив брата за руки. «Говори!» — вырвалось у него. «Бога ради! Андреа, рассказывай!» «Нас обманули!» — с трудом выговорил Андреа. «Он был там, вел их за собой без единой царапины. Он держал в руке стрелу. У нее вместо наконечника смоляной вар. Нас обманули». «Этот лучник, — прошептал Энсо, — был посажен туда им самим, чтобы выманить нас за крепостные стены. А наш отец бросил этому негодяю сотню таранов». Андреа упал в кресло. «Это, — сказал он тихо, — так тихо, что Энсо пришлось напрячь свой слух, чтобы расслышать его. Уже не имеет никакого значения. Наш отец, мой брат...» Энсо смотрел на него, не в силах вымолвить ни слова. Вопрос застыл в его глазах. Андреа медленно кивнул. «И Ипполита, — прошептал он, — и Людовико. Нас, Синискала, разбил выскочка, сын Серва. О, Боже, Боже, как он нас разбил! Как овец, как стадо свиней! За всю мою жизнь, Энсо, я не видел столько прекрасных рыцарей». Ио шевельнулась, застонала. «Что с ней?» — прошептал Андреа. — «Это не ты?» — «Нет. Она думала, что он убит, и выхватила мой кинжал. «Андре, Бога ради, я заклинаю тебя. Она не должна знать никогда, что он жив». Андре грубо рассмеялся. «Ты так низко пал, мой брат. Ты готов на все, лишь бы сохранить свое грязное, побывавшее в чужих руках добро». Энцо вскочил, потом остановился, бормоча. «Слишком много покойников. Слишком много. Не будем ссориться, Андреа». «Нет», — сказал Андреа. «Мы не можем ссориться. Как будет смеяться этот негодяй, если два последних наследника Синискула убьют друг друга?» Он встал и принялся ходить взад и вперед, забыв о своих ранах. «Он разбил нас, Энцио, потому что он серф, потому что в его голове грязные, не рыцарские замыслы. Например, поставить сменщиков, которые заряжают тяжелые арбалеты и передают их стрелкам, так что мы оказались под непрерывным обстрелом. Или установить копья под живыми изгородями, так что когда наши самые храбрые рыцари поскакали за отцом, за Ипполита, Людовика и мной, наши кони напоролись на эти копья, и через минуту образовалась груда из конских туш, разорванных, ржущих. Те, кто скакали позади нас, уже не в силах остановить своих коней, врезались в эту груду, а с крепостных стен и с траншеи свистели тяжелые стрелы. Потом катапульты стали посылать вниз арбалетные стрелы, большие, как дротики, которые валили наших коней на землю, а метательные машины бросали в нас каменные снаряды, пока вся земля не покрылась останками людей и коней, а под конец они стали метать в нас горшки с греческим огнем. Он замолчал, смачивая языком пересохшие губы, посмотрел на Ио, потом снова на брата. «Мы бежали, те из нас, кто остался жив. Но он, быть может, адский огонь сожрет его душу», — предвидел и это. Он выехал из леса во главе группы всадников, которая была в три раза многочисленнее нас. Будь он проклят, будь он проклят! Я никогда не прощу ему то, что он сделал потом. «Что?» — прошептал Энсо. «Он поднял руку и приказал, чтобы две трети его отряда отошли, и стал сражаться с нами, не имея перевеса в числе. Я могу пережить, когда меня побеждают превосходящей численностью. Но он приказал им остаться в стране. Он сражался со мной». Энцио ждал продолжения рассказа. «Ты знаешь, как он мал ростом? Он был как змея. Он был повсюду, пока я рубил мечом в воздух и задыхался, а он сидел в седле и смеялся, играя со мной острием своего меча, не промахиваясь, нанося уколы, пока у меня все вокруг не закрутилось, и тогда он вытащил боевой топор, который обрушил на шею моего коня. Бедное животное рухнуло, и я вместе с ним. Трое моих рыцарей бросились ко мне, и он убил одного из них. По-моему, это был Франческо. Остальные подхватили меня. Но все уже было кончено. Со мной вернулась горсть, ты их видел, И это Энсо с его разрешения, с его милостивого разрешения. Этот сын дерьма стоял там и разрешил нам уехать без выкупа и не преследовал нас. Он говорил прекрасные слова и вел себя как рыцарь. Вот этого я не могу ему простить. «Он уже однажды отпустил меня без выкупа», — прошептал Энсу. «Я его не понимаю. Моя жизнь стоит между ним и возможностью обладать Ио, и он не посягает на мою жизнь». «У него ум змеи», — медленно произнес Андреа. «Есть пытки страшнее, чем телесные. Как тонко он умеет использовать их. Унижает нашу знатность, действуя более благородно, чем любой аристократ, с изяществом швыряя горящие угли на наши души». «Надо, чтобы лекарь посмотрел твои раны», — сказал Энсо. «Надо, надо», — прошептал Андреа, но не двинулся с места. Утром слуга разбудил братьев. «Господа!» — кричал он. «Пройдите на стены, я вас умоляю!» Еще не совсем проснувшиеся и не оправившиеся от усталости, они последовали за ним и увидели. Процессия монахов из аббатства, все со свечами, с пением мессы. Впереди шел сам настоятель, высоко держа крест, а за ним двое монахов, впереди каждого гроба, двое сзади, три гроба, которые несли на плечах рыцари, с непокрытыми головами, без оружия, а в гробах застывшие тела, укрытые знаменами благородного дома Синискала. «Пусть откроют ворота», — прошептал Энсо. Они спустились во внутренний двор. Процессия втянулась туда. Монах вышел вперед и передал Энсо послание. Энсо прочитал и передал послание Андреа. «От его светлости Пьетро, милостью Божией и дарованием его величества Фридриха II, императора Римской империи, барона Рогляна, данной его собственной рукой в замке Хелимарк 20 декабря 1220 года от Рождества Христова. Господам Синискала с приветствием. Я возвращаю вам тела ваших братьев и вашего отца, чтобы вы могли похоронить их по христианскому обряду. Они много грешили при жизни, но пусть Бог будет им судьей. Они пытали моего отца и моего опекуна до смерти. Я убил их по-рыцарски на поле боя, без ненужной боли и с полным почетом. И тем не менее я сожалею о содеянном, так как мне представляется, что возмездие — дело Господа Бога, а не людей. Поэтому я поручил настоятелю монастыря, чтобы отслужили молебен о спасении их душ, за что я заплатил. Теперь, что касается замка Рокобланка. Я выполняю, как вам известно, приказ Его Величества заставить вас сдаться. Поскольку у вас нет ни людей, ни средств даже защищать замок, я предлагаю вам в течение недели сдаться. Его милости настоятелю, которому поручаю принять эту сдачу от имени императора. У меня нет интересов в Рокобланке. У меня нет желания ступать на эту землю. Я только выполняю приказы моего сюзерена. Поэтому я предлагаю предстать перед ним в его временные ставки Фоджи и отдаться на его милость. Вы будете в безопасности, поскольку я уже написал ему и спрашивая его милосердия к вам, имея в виду несчастья, которые уже обрушились на ваш дом. До сих пор его величество всегда благосклонно относился к моим просьбам. Если вы не подчинитесь в течение 5 дней, я, к сожалению, вынужден буду атаковать. Подписал Пьетро барон Рогляно. «О, Боже!» — прошептал Андреа. На 5-й день они сдали Рокабланку настоятелю. У них не было иного выхода. Настоятель, в свою очередь, разрешил им оставаться в замке, пока госпожа Иоланта не оправится достаточно, чтобы отправляться в дорогу. В начале весны 1221 года Фоджи Фридрих отказался возобновить дарственную на Рокабланку, послав вместо этого туда свой гарнизон. После этого, с некоторым опозданием, он даровал им небольшое поместье около Лоретто, милях в 20 от Иесси, подчеркнув тем самым, что они обязаны этим снисхождением вмешательству нового барона Рогляно. Такова была месть Пьетро ди Донати.